Даже если бы и были, я в любом случае защищался. Какое же огромное количество удовольствия я получил в тот день. Не передать словами. Придурка Заварского сразу же приволокли в лазарет, и там полностью подтвердились слова дежурных целителей. Петенька просто не справился со сложным заклинанием, и оно ударило по нему откатом. Об этом говорили следы некротики на мертвеце и на самом Заварском, а также характер проклятия. Он уже даже не пытался обвинить меня в чем-то, что не мог объяснить. Я разыграл в ректорате целую сцену, после того, как мои слова были подтверждены, и в кои-то веки оказался не тем, кого обвиняют. Заварского мгновенно вышибли с практики в библиотеке, несмотря на покровительство богатеньких родителей. Впаяли 2 недели наказаний в тех же мертвецких и назначили дополнительную проверку способностей в конце семестра. Ну еще бы, где это видано, чтобы пятикурсник не мог нормально управлять одним мертвецом? Отдельным плюсом было то, что я жахнул Петеньку так, что руку не смогли вылечить сразу. В лазарете придурку сказали, что при ежедневной обработке целебными травами проклятие сойдет примерно через неделю, но это еще ладно. Проклятая рука нещадно воняла, да так, что рядом с пятикурсником никто не мог находиться дольше, чем пару секунд. И теперь он бродил по Арканому, как неприкаянный призрак. Впрочем, немногочисленные призраки, иногда появляющиеся в коридорах, пару раз тоже от него шарахались. Я был доволен. Жаль, конечно, что окончательно испортились отношения с Ванессой, но если бы она была не такой бессмысленно тупой и злобной сукой, то поняла бы простую вещь. Ее драгоценные ученики ведут себя как уроды и сами провоцируют неприятные события. А то, что им за это прилетает в ответ, всего лишь результат их собственных действий. Ха! А я думал, что стихийники самые неприятные типы, но по паре человек вроде Львова вывод об этом делать не стоило. Между тем новости о случившемся на поле и в мертвецких каким-то образом разнеслись среди студентов, и помимо малой талики славы принесли неожиданные плоды. Сначала ко мне обратился парень с 3-го курса артефакторики с просьбой снять с него проклятие рандомной слепоты. Затем второкурсница-стихийница с растущими из ушей волосами, заплетающимися в тонкие косички. На вопрос, какого лешего они не обратятся в лазарет, оба ответили одно. В таком случае начнутся разбирательства, и это может вылиться в наказание за несанкционированную дуэль. А оказываться в ректорате никто не хотел. Ну да, зато я там самый частый гость. Как оказалось, студенты Арканума далеко не всегда следовали правилам и иногда решали возникшие недопонимания в магических схватках. Напомню, запрещенных на территории Академии. Я помог ребятам. Следовало обзаводиться не только врагами, но и друзьями, а мне было несложно выдрать из энергосистем студентов простенькие проклятия. За ними следом меня начали находить и другие студенты, и за неделю я избавил от проблем 12 человек. Не за бесплатно, конечно. Играть в благородство мне было не всегда интересно. Да и большие деньги я не просил. Несколько сотен, 1000, 1500, в зависимости от сложности проклятия. А у дворянских детей, которыми была основная масса студентов, эти суммы запросто водились. Баланс теперь показывал приятную цифру в 20 000 рублей, и это без учета отложенной десятки и всех совершенных ранее покупок. Разбрасываться проклятиями я не стал. Они могли прилипнуть к кому-нибудь еще, измениться, да и в целом гадить там, где живешь, было не особо умно. Так что я прикупил набор из 40 пустых кристаллов и оставлял энергию заклинаний в них. Рано или поздно найду применение. Также подошел к концу курс витаминов, улучшающих энергетику. Вместе с постоянными медитациями это дало эффект. Искра стала вмещать чуть больше энергии. Каналы укрепились, позволяя пропускать через себя чуть более сильные заклинания. Конечно, это была капля в море, и по сравнению с другими студентами я до сих пор оставался слабачком. По крайней мере, они так думали. Однако и такой прогресс всего за месяц был хорошим результатом. Так что за неимением мощных катализаторов я снова прикупил комплекс витаминов. Но на этот раз чуть сильнее. Если все пойдет так и дальше, к концу учебного года я выйду на 1-й доступный ранг мага — ученика. Хотя все мои однокурсники поступали уже с таким. А кто-то дотягивал и до адепта. Но, несмотря на это, настроение у меня было отличным. Заварский и Львов успокоились и не цепляли меня в академии. На редких занятиях Ванессы я был спокоен и делал все, что требовалось. Земельцев продолжал читать лекции, делая вид, что меня не существует. Он настолько придерживался этого мнения, что мои работы, возвращенные из проверок, даже не были оценены. Любопытно, что этот старикан выкинет в конце семестра? Заявит, что я ничего не выполнял? Или все? Не захотел больше у Львова брать деньги за такие вот услуги? С другими преподавателями у меня все было в порядке. Левшов предложил поработать над новой партией осветительных артефактов с очень тонкой настройкой. По сути, это были небольшие кристаллы, оправленные по-разному. Перчатки, браслеты, кольца, сережки, кошельки, чехлы для смартфонов. Заказ на 20 позиций. Прикол этих кристаллов оказался в том, что они заряжались каким-то лунным заклинанием. Оно аккумулировало свет Луны и при активации освещало пространство вокруг мага. И эта же сфера уничтожала любые теневые заклинания до 5 уровня. Артефакт состоял из массы тонких частей, так что разобраться с ними за пару дней не получилось. Ежедневно после пар я задерживался в мастерских, чтобы поработать 3 часа, и дело шло на лад. Да еще и параллельно пользовался MR-шлемом для своих целей, и теперь история о моих действиях не сохранялась. Я купил в сети гайд, как очищать ее. С учебой тоже не возникало проблем. Я стал гораздо лучше понимать местную систему магии и углубился в изучение отдельных ее аспектов. История оказалась неожиданно интересной. Я внимательно слушал Вяземского, увлеченно рассказывающего про варяжских чародеев или времена Инквизиции. Прошла 2-я тренировка по чароболу, не в пример лучше 1-й. Игроки уже не носились в разные стороны, и у нас отлично получались заученные оборонительные и атакующие схемы. С моей подачи ввели одну комбинацию из заклинаниями и даже успели ее отработать. Правда, я понимал, что этого мало, и начал прикидывать, откуда бы достать тренера. Была пара идей, и в самое ближайшее время я планировал этим заняться. Был, кстати, в учебе и еще один приятный момент. Наш препод по практике стихийной магии, щетинистый мужчина лет 40, вечно жующий жвачку, уехал куда-то на Дальний Север в экспедицию, и на его замену вышла та самая сексапильная шатенка, которую я приметил во время 1-го визита в ректорат. Ее звали Елена Анатольевна Белецкая. Чувственные пухлые губы, круглое личико с большими зелеными глазами, высокая грудь, частенько натягивающая белоснежную блузку, точеная фигурка и соблазнительные длинные ножки свели с ума мужскую половину нашей группы. Да и студенты других курсов, у которых она вела занятия, облизывались на нее. Тем приятнее было, что всего за неделю она начала выделять меня среди прочих студентов. Елена была молода, всего 30 лет. Умна, иронична, с чувством юмора и отличный препод. Она прекрасно доносила материал даже до нас, отстойников. На ее парах у Димы и Нежи, конопатые девчонки, которой не понравилось наше с Арсением дворянское происхождение, заклинания получались довольно просто. А эти двое, к слову, были самыми слабыми среди нас. Однако сегодня Елена Анатольевна выглядела расстроена. Чуть покрасневший носик, припухшие глаза. Она все так же задорно объясняла нам материал и поправляла ошибки в затяжных заклинаниях. Однако, как только отворачивалась, я видел, как она прикусывает губу или хмурится. Так что после пары, отправив Арса и Аню в столовую вдвоем, я не выдержал и подошел к ней. Терпеть не могу, когда женщин что-то расстраивает. «Елена Анатольевна?» «Да, Марк». Она подняла на меня взгляд, оторвавшись от методических материалов. «У вас сегодня расстроенный вид». Я устроился на краю стола. «Что-то случилось?» На этот раз Елена посмотрела на меня удивленно. «С чего ты взял?» «Это несложно заметить. Когда вы чем-то сильно озабочены, постоянно прикусываете губу». «Ты что, следил за мной?» — улыбнулась Белецкая. «Только иногда, когда не был занят вашими заданиями». Она снова засмеялась и покачала головой. «Апостолов, ты что, флиртуешь? Это было бы нарушением правил Академии». Я пожал плечами, но прямо на вопрос отвечать не стал. И она это заметила. «Вот именно, Марк. А ты и так частый гость в ректорате». «Не по своей вине. Теперь настала моя очередь смеяться. И вообще, я там уже целую неделю не появлялся». «Тебе не пора на следующую пару?» «Только после того, как вы ответите на мой вопрос. Что вас беспокоит? Может, я могу помочь?» Она вздохнула. «Угу. Я слышала, ты помогаешь другим студентам». «Случается». «Может, и правда? Ты все-таки свой в этих кругах. Если я тебе расскажу, дай слово дворянина, что это останется между нами». «Даю слово». «В общем, пропала моя записная книжка». «И?» — не понял я. «И мне кажется, что ее украл кто-то из студентов». «Вот как? Есть основания так думать?» «Конечно, есть, Апостолов!» — фыркнула Елена Анатольевна. «Иначе я бы об этом не упоминала. Я отношусь к таким вещам очень серьезно, иначе... Уф, зачем я вообще это тебе рассказываю?» «Да тут скорее вопрос в том, почему вы не рассказали о пропаже личной вещи в ректорат». Она слегка покраснела. «Потому что на это есть причина». «Ага, что-то личное». «Хорошо». Я кивнул и не стал наседать. «Спрашивать о том, могли вы потерять свою книжку или нет, не стану. Где вы видели ее в последний раз?» «У себя на столе. В начале пары по стихийным заклинаниям 5-го ранга. Я вела занятия у группы целителей и некромантов, 5-курсников. За партами они вообще не сидели. Стол был завален их тетрадями, так что я не сразу заметила пропажу. Это была последняя пара, так что разбежались студенты быстро. Я даже поймать никого не успела». «Открыто спрашивать их о пропаже смысла нет», — протянул я. «Да из чего начать поиски, тоже вопрос. Но если вы мне дадите список группы, я попробую что-нибудь узнать». «Хм, не знаю, хорошая ли эта идея. Обещаю не делать ничего, за что меня могут притащить в ректорат. Просто понаблюдаю». «Апостолов, не думаю, что это кончится добром», — закатила глаза Елена. «И не понимаю, зачем я соглашаюсь». Она начала быстро переписывать из журнала список фамилий. «Можете не переживать». «Вот, держи. Но это должно остаться между нами». «Разумеется, Елена Анатольевна. Я попробую что-нибудь узнать». «Только без глупостей, Апостолов». «Я же обещал». «И Марк». Она слегка замялась и снова покраснела. «Если ты все же отыщешь книжку, прошу, не читай мои заметки. Там стоит защитное заклинание, но даже если его не будет...» «Любопытно». «Разумеется, Елена Анатольевна». Выйдя из аудитории, я направился к выходу. «Интересно, что там в этой записной книжке такого, что кому-то из старшекурсников понадобилось ее красть? Идей, как найти пропажу, у меня пока не было, поэтому для начала я решил присмотреться к студентам, которые могли совершить кражу. Но это завтра. Сегодня у меня вагон свободного времени для медитаций, изучения записок Пржевальского и попыток усилить способности пожирателя». Однако, вернувшись домой, я услышал доносящийся из комнаты странный звук. Какое-то постукивание. Отца не было, значит, это кто-то посторонний. Я тихо подошел к двери, коснулся искры, резко распахнул дверь. Окно было открыто. Сидящий на столе ворон с остервенением долбил клювом вакуумный насос. Он замер и уставился на меня своими черными глазами-бусинками. Кар! Глава 21. Жизнь снова бьет ключом. Разводным. Пару секунд мы смотрели друг на друга, а затем ворон взмахнул крыльями, пытаясь удрать. «Ну уж нет!» — прорычал я и первым же заклинанием захлопнул окно. Едва не прижал птицу, почти успевшую в него выскочить. «Кар!» Заложив пируэт, ворон крутнулся в воздухе и попытался пролететь мимо меня в открытую дверь, но не успел. Я метнул перед собой плотный воздушный поток, заставив птицу завязнуть в нем, и тут же накинул на непрошенного гостя пару воздушных силков. Для такой мелочи сил на это заклинание потребовалось самую малость. Взяв замершего в воздухе ворона в руки, я внимательно посмотрел на него. «И кто ты у нас такой?» «Кар!» Птица попыталась клюнуть меня в руку, но я ответил ей по клюву щелбан, и она тут же угомонилась. «Хм, интересно». Теперь я видел наверняка, птица была необычной. Снаружи простой пернатый, а вот внутри... Внутри у этого крылатого бродяги пульсировала знакомая мне тьма. Та самая, которая защищала проклятую книгу. «Значит, тому щупальцу все же удалось улизнуть?» — протянул я задумчиво. «По крайней мере, какой-то его части. Интересно». «Кар!» «Да успокойся ты, ничего я тебе не сделаю». Ворон посмотрел на меня как будто удивленно и замолчал. Я же просканировал его энергетику еще раз и убедился в своей правоте. «Посиди-ка тут». Я достал из шкафа силовой купол и спрятал ворона под ним. Тот снова недовольно каркнул. Усевшись за компьютер, я открыл браузер и принялся штудировать энциклопедии проклятий, которые имелись в открытом доступе. Вскоре наткнулся на интересный доклад профессора Тамары Азизовой об основах теневого заражения и его влиянии на живых существ. Прочитав его, я обнаружил пару интересных вещей. Первое, даже если от проклятия оставить крошечную часть, со временем оно разовьется во что-то большее. Второе, если проклятие двух и более компонентное, его части со временем вступают в симбиоз. Они учатся сосуществовать друг с другом, и это может привести к самым неожиданным мутациям. Третье, у составных проклятий, которые существуют более полувека, появляется память, основанная на переработке стимульной информации, и чем более глубокий уровень переработки информации, тем более долгосрочный характер будет иметь хранение в памяти этой информации. Однако, это что ж получается? Магический конструкт может стать чем-то вроде живого организма? Нет, понятно, что душа и сознание в нем не появятся, но все остальное. Такой базовый разум, как у местных нейросетей, можно ли сделать его для этой птицы? Меня настолько захватила идея создать собственного миньона, независимого от искры, магической мощи и постоянного контроля, что я тут же засел за расчеты и размышления. Засиделся за этим занятием до полуночи, но вроде бы сообразил, как поступить. Следовало проверить прямо сейчас. Для начала нужно, чтобы Ворон признавал меня своим хозяином. Чтобы это реализовать, я отыскал несколько статей, книг и схем по контролю животных магами-анималистами. Но мой ворон не был обычным животным, так что пришлось связывать найденную информацию с контролем теневых проклятий, подключить мои знания из прошлой жизни о мозговых волнах птиц, бла-бла-бла. Где-то к 3 часам ночи из всех своих запасов энергии и даже части тени из вакуумного насоса я соорудил подходящее заклинание. А затем внедрил его в энергетику ворона. «Карр!» — начал было возмущаться тот, но я снова обездвижил его воздухом. «Тише. Ну-ка посмотрим». Заклинание опутало птицу фиолетовой сетью и впиталось, заставив ворона недовольно встопорщить перья. «Карр!» В этот раз уши снова услышали одно, а вот мозг обработал этот карр совсем по-другому. «Жрать!» Вот как это звучало на самом деле. «Голодный, значит?» — усмехнулся я, надеясь, что вернувшийся отец не проснется и не начнет снова долбиться ко мне. «Жрать!» «Да не ори ты так! Что ты ешь?» Ворон задумчиво склонил голову и на этот раз каркнул гораздо тише. «Себя!» «Вот как?» — задумался я на секунду и тут же хлопнул себя по лбу. «А точно! Другие проклятия!» «Жрать!» Для начала я достал самый маленький из кристаллов, в которых хранил снятые со студентов порчи, и показал его ворону. «Такое сойдет?» «Да!» «Тише, придурок, ты меня нормально понимаешь?» «Жрать!» «Вот ведь заладил!» Я поморщился. «Очевидно, проклятый ворон пока не особо умный. Я вложил в него самое простое заклинание для понимания желаний, его и моих, плюс замешанное на привязке этой сущности ко мне. Дал ему запах своей искры, так сказать, но этого было мало. Следовало постепенно усложнять заклинание контроля и добавлять новые надстройки, пока птица не станет подсознательно принимать меня как хозяина. Ну и заниматься дрессировкой, конечно. А любая дрессировка должна чем-то подкрепляться». Положив кристалл с проклятием к ворону под силовой купол, я принялся наблюдать. Мощный клюв птицы покрылся тенью и вмиг расколол кристаллик. Вырвавшаяся порча, та самая с рандомной слепотой, набросилась на пернатого и тут же оказалась втянута в него. Поглотив проклятие, птица завалилась на спину и начала дергать лапами. «Блин, неужели умер?» — расстроился я, но ворон все еще лежа повернул голову и каркнул. «Кайф!» Я рассмеялся. «А он забавный». «Еще!» «Обойдешься!» Я открыл окно, вытащил ворона из-под силового купола и усадил его на подоконник. На этот раз он не спешил улетать, внимательно глядя на меня. «Полетай день-два», — велел ему я. «Потом возвращайся, дам тебе еще еды». «Жмот!» Взмахнув крыльями, пернатый скрылся в ночи. Я фыркнул. «Ну и птица!» «Еще и оскорбила напоследок!» Существовала вероятность, что ворон не вернется, но я не переживал, что из него вырастет какая-то тварь. Знал, что такие вещи время от времени случаются, и специальная служба следит за случайными проклятиями в городе. Да и без нормальной подпитки эта птица не станет кем-то ужасным, способным навредить людям. А держать орущую тварь в комнате... Еще отец сунется, увидит, выкинет. Или освободит, и она его покалечит. Да и в куполе заряда осталось совсем немного. К тому же мне требовалось проверить, вернется ворон ко мне или нет. Если да, что ж, можно будет подумать о том, как развить его дальше. Все равно сейчас никаких сил для этого нет. Выбросив все эти мысли из головы, я помедитировал 30 минут и лег спать. Огромные деревья, теряющиеся во тьме ночного леса. Яркие лучи фар 3 авто, бьющие прямо в глаза. Силуэты людей перед ними. Грубый смех, запах сигарет, холод. Я голый, стою на коленях. Надо мной нависает высокая фигура. До носа доносится запах дорогого парфюма. «Зря ты решил сдать меня, Лёва». Голос заставляет спину покрыться мурашками. «Денис Андреевич, я не...» Мощная оплеуха обрывает мои слова. «Будь благодарен за то, что я не трону твою семью, крыса». Силуэт отходит и исчезает в темноте. Рядом появляется второй. К колбу прижимается холодное дуло пистолета. Треск, грохот, боль. Я падаю в бок и уже не ощущаю ни холода, ни страха. Вообще ничего. Несколько секунд просто смотрю, как неизвестные тени мелькают перед фарами, а затем вижу, как мой убийца присаживается на корточки и с пыхтением принимается стягивать с указательного пальца перстень. Массивный, золотой, с рубином, который будто бы лапами удерживает паук. Лицо убийцы я тоже вижу, а дутловатое, с оспинами на щеках, мясистыми губами и свернутым в бок носом. Высунув кончик языка, мужчина пытается стянуть мой перстень. «Литр, ну ты там чё? А ну тебе надо?» «Иду». Перстень все же соскальзывает с моего пальца, и мужчина усмехается. «Это тебе уже не понадобится, Звягин». А затем все вокруг заволакивает темнота. Я резко сел на кровати. По вискам градом скатывался пот. Спина взмокла, сердце бешено колотилось. Это был сон. Просто сон. Или нет? Проведя руками по лицу, я встал с кровати и подошел к окну. Слишком яркие образы, слишком хорошо запомнились детали, слишком сильные эмоции я ощутил. Это не обычная расплывчатая греза, а что-то другое. Но что? Мозг тут же подкинул услышанное имя. Лёва Звягин. Сон отступил окончательно, и я вдруг припомнил, как выдрал из напавшего на меня трупа в мертвецкой не только некротику, но и что-то еще. Что-то, что сразу не смог определить, а после всей возни с Заварским, это что-то я и вовсе перестал ощущать. С тех пор прошла почти неделя. Неужели вместе с энергией я захватил последние воспоминания трупа? «Включить песню «Воспоминания трупа»?» — не к месту спросила Лиза. «Нет». Полистав книгу Пржевальского, я от и до прошелся по разделу «Пожирание памяти», но не нашел ничего, что было бы полезно. Разве что практики чтения памяти XIX века, которые упоминался вскользь. Да и то в разделе о менталистах. Быстро поискав информацию в сети, я обнаружил, что этой книги нет в общедоступных библиотеках. Но кто бы сомневался. Проклятье! Как же не хватает доступа к архивам Арканума! Сходив на кухню за кофе, я вернулся в комнату и сел за компьютер. Лев Звягин. Пока искал информацию о трупе мужчины, осмысливал происходящее. По всему выходило, что я действительно выдрал воспоминания несчастного убитого, но полуразрушенным остаткам памяти мертвеца нужно было время, чтобы адаптироваться к моей энергетике, а когда они смогли объединиться, сформировались в сон. Получается, у меня теперь есть еще один талант? Имбовый! Я использовал модное словечко. Надо обязательно его проверить. Вскоре нашлась и информация об убитом. Точнее, объявление о его смерти. Жена убитого опубликовала его в интернете больше 3 недель назад. Обещала вознаграждение за точную информацию о том, чего не смогла отыскать полиция. Весьма щедрое, надо заметить, вознаграждение — 50 тысяч рублей. Я задумался, стоит ли писать ей о том, что я увидел. С одной стороны, трупак хоть и использовался как учебное пособие в Аркануме, как он туда попал, кстати, но его лицо осталось вполне свежим, опознать можно. Да и бандита, забравшего перстень убитого, я разглядел хорошо. Смогу описать. Плюс имя, которое он назвал перед смертью. Но тогда женщина точно приедет в академию. Придется объяснять, как я узнал то, что не смогли узнать магистры некромантии. Уверен, после того, как находят такие трупы, или перед тем, как принять в академии, их проверяют на наличие оставшихся воспоминаний. Нет, светиться точно нельзя. Но анонимность в интернете невозможна. Всегда остается цифровой след, по которому на меня может выйти полиция, если начнется расследование. «Блин, ну 50 тысяч!» — простонал я. «Эти деньги будут совсем не лишними». Я начал собираться в академию. Надо обязательно придумать, как написать жене убитого, так, чтобы и на меня нельзя было выйти, но и деньги можно было получить без проблем. Наверняка же можно что-то придумать. По пути на учебу я сделал то, что следовало сделать гораздо раньше, но никакой возможности для этого не было. А именно связаться с банком, в который отец заложил родовое существо. Скоро Академия выплатит мне серьезную сумму за партию светильников. Вместе с остальными деньгами на балансе окажется чуть больше 100 тысяч, и это без учета денег, которые я могу получить за информацию о трупе из мертвецкой. С такой суммой уже можно было начинать разговор о рассрочке или перезаключении сроков. Пусть придется переплатить. Главное, чтобы у меня появилось время. А насчет денег я не переживал. Уже прикинул, как реализовать через лавку Адриана артефакты, собранные самостоятельно. Дозвонился до частного банка «Авангард» не сразу. Линия была занята почти 10 минут, прежде чем на том конце раздался приятный женский голос. «Добрый день, меня зовут Алена, чем могу помочь?» «Добрый день, Алена, меня зовут Марк Апостолов, и я бы хотел переговорить с вашим начальником». Я глянул на визитку, которая была среди документов, переданных мне отцом. «Старшим менеджером отдела кредитования, Владимиром Терентьевым». «По какому вопросу?» «Хочу перезаключить залоговый договор о родовом существе на свое имя. Я посылал вам электронное письмо вчера». Секундная заминка, щелчки клавиш. «Вижу. Вы родственник Григория Апостолова, верно?» «Да». «В таком случае для перезаключения договора вам будет нужно приехать вдвоем и...» «Секундочку». «Да, через 6 дней, во вторник, 2 октября». Я прикинул срок. Получалось, что с того дня останется всего 2 недели, чтобы выплатить всю сумму. И если банкир откажется перезаключать договор на выгодных для меня условиях... «А пораньше никак?» «К сожалению, Владимир Андреевич будет занят в ближайшие дни». «Хорошо, запишите меня». «В 16:00 вас устроит?» «Да, благодарю». Поезд как раз подъехал к нужной станции. Вздохнув, я вышел из метро и направился в академию. В Арканаме все было спокойно, даже удивительно. Монстрология, на которой я порасспрашивал Аристарха о способах управления магическими животными, даже оказалась полезной. Он посоветовал пару книг на эту тему. К сожалению, в библиотеке я их найти не мог, но оказалось, что в императорских архивах, куда был свободный доступ у любого мага страны, их тоже можно было отыскать, так что я взял это на заметку. Зельеварение и травничество, как обычно, оказались скучными, а вот артефакторика, напротив, интересной. Пока остальные изучали основы, мы с Левшовым обсуждали, как можно снизить энергозатраты при производстве магических щитов 5-го уровня. Между парами я посмотрел расписание группы 5-курсников-некромантов, список которых получил от сексапильной Елены Анатольевны. Отыскав этих ребят в коридоре 4-го этажа, я рассмотрел всех их, стараясь не привлекать внимания. И совсем не удивился, когда увидел среди студентов Рудного, практиканта, который дежурил в подвалах. Разумеется, я сразу же записал его первым в список подозреваемых. Правда, основываясь на личном отношении, что было совсем неправильно. К сожалению, ничего особенного за разговорами некромантов я не услышал. Обычный трёп о чароболе, учёбе, концертах, покупках и всём таком. Вот если бы я мог выдрать из них память о том дне, когда украли записную книжку, посмотреть и понять, кто это сделал... Это займёт время, конечно, но другого варианта я пока не видел. Не следить же мне за всеми ними разом. Честно говоря, я подозревал, что шанс вытрясти из этих любителей мертвечины правду был почти равен нулю, а отыскать информацию другим образом... Но и возвращаться к Елене с пустыми руками теперь было бы сродни росписи в собственном бессилии. А заиметь её в качестве друга или даже должника лишним не будет. Молодая колдунья уже входит в совет ректората. Думаю, у неё большое будущее. Нужно искать пути покопаться в головах этих некромантов. Пожирание воспоминаний подойдет для этой цели как нельзя лучше, вот только оно не работает целенаправленно. Идея проверить кое-что пришла в голову внезапно, но прежде чем ее проверить, я отправился в один из спортзалов Арканума, на тренировку с Арсом. Друг оказался талантливым бойцом, это я даже с высоты собственного опыта мог сказать. Он мастерски комбинировал разные стили боя, направления единоборств, двигался словно зверь, плавно и быстро, в зависимости от ситуации. Кабанов быстро соображал, применял магию в нужный момент. Его удары были стремительными и мощными, а захваты было невозможно вскрыть. Короче говоря, друг отлично владел и разумом, и телом. К счастью, на мне все свои таланты он демонстрировать не стал. Мы начали с малого, общей физподготовки, разминки, скакалки. Потом, когда я уже обливался потом, Арс поставил меня на грушу и принялся ставить удар. А в конце предложил встать в спарринг, чтобы я смог закрепить навык. Он почти не отвечал на мои удары, только защищался, иначе бы точно уработал с одного тычка. Конечно, за прошедший месяц я немного раскачал тело Марка, но его мышечная память все же отставала от моего сознания. И показать даже часть того, на что я был когда-то способен, не получилось. Впрочем, тренировка все равно прошла на ура. Уставший и мокрый после нее, я почувствовал себя намного лучше, как ни странно. «Ты быстро схватываешь», — хлопнул меня по плечу друг, когда мы вышли из раздевалки. «Да и двигаешься не как уволень. Думаю, начнем с основ бокса. Потом подключим ноги, потом борьбу. Ну и физические нагрузки, конечно, до тренировок обязательно. 2 раза в неделю будем встречаться здесь. Что скажешь?» «Да, без проблем», — улыбнулся я. «Понедельник и четверг?» «По понедельникам точно нет», — покачал головой друг. По крайней мере, не в следующий. — А что так? — Да... Арс замялся. — Буду занят восстановлением кое-чего. Помнишь день поступления, когда мы познакомились? — Ну? — Львов, сука, в тот день сломал мой чароид. — Чего? — Вот. Кабанов вытащил из кармана два небольших шарика фиолетового цвета с вкраплениями желтого, серого, белого и черного. — Это подарок бабушке на совершеннолетие. — Антистресс? — Сам ты антистресс, — хмыкнул друг. — Это артефакт вообще-то. Такие камни только на Байкале можно найти, и местные шаманы заклинают в них духов воздуха. Одного сразу в три шара для лучшей связи. Я почти наладил контакт со всеми, но Львов, тварь, сломал один из шаров. — Ого, — возмутился я. — Да это серьезно так-то? — А то! — Почему ты не выдвинул против него обвинение? Не потребовал официальной компенсации? — Потому что отец не разрешил. — Ха. «Не смотри на меня так, Марк! Ты не знаешь всей нашей ситуации!» Я вспомнил, что болтал Сергей, когда мы поступали. Как оскорблял Арса и что говорил. Кажется, Кабановы долгое время были вассалами Львовых, но все же почему отец Арса не дал ему взыскать компенсацию? И теперь у тебя осталось два камня и неполноценный дух? Типа того. Я собрал остатки третьего шара, какие смог найти, и, судя по тому, что мне говорили артефакторы, части духа в них все еще есть. И восстановить их можно, но... Дорого? 70 косых за работу. Я присвистнул. Не кисло. Вот-вот. Таких денег мне отец просто не даст, поэтому я пока пробую собрать шар сам, но... Очень медленно дело движется. А остатки духа рано или поздно оттуда исчезнут, так что... Слушай, а хочешь, я тебе помогу? Взамен тренировки. Ну да, почему нет? Только обещай. Что буду осторожен, да-да, отмахнулся я. Как тогда поступим? Пригоняй ко мне в воскресенье, пожал плечами Арс. Адрес я тебе скину, заодно с родителями познакомишься. Я ему тебе рассказывал. Круто, тогда договорились. Глава 22. Мунин. Мы покинули Академию, и я поехал домой. Следовало узнать, вернется ли Ворон. Возможно, подкормить его, обновить заклинание контроля и связи. Но для начала я решил заскочить в зоомагазин и проверить свою теорию о пожирании памяти, которая пришла мне в голову во время пар. Искомое место нашлось недалеко от моей остановки на Сиреневом бульваре. Я вошел в просторное, залитое солнечным светом помещение и присвистнул. Кого тут только не было! Даже ручного питона можно было купить, не говоря о всяких кошках, собаках, которых можно было рассмотреть только в виде голограмм, насекомых, рыбках и птицах. У землян страшная тяга к животным. Я слышал, некоторые дворяне держат у себя настоящие зверинцы. Барсы, львы, тигры, медведи, кто угодно. Запросто разгуливали по огромным паркам, спроектированным и выращенным специально для них. Надо думать, у тех же львовых наверняка где-то за городом живет настоящий лев. «Здравствуйте», — поздоровался лохматый мужчина в возрасте, сидящий за кассой. «Вам помочь?» «Нет, спасибо, просто осмотрюсь». Пройдя вдоль рядов, я остановился рядом со здоровенным белым попугаем. Склонив голову, он внимательно разглядывал меня. «Выглядишь умным. Ну, давай попробуем». Прикрыв глаза, я погрузился в созерцание своего энергетического тела. Практика входа в медитацию была отработана, так что внешний мир мгновенно стал приглушенным. Теперь можно воспроизвести воспоминания о мертвецкой и буквально по секундам прочувствовать, как вырываю из мертвеца некротику. Есть! Я снова ощутил отголосок совершенно иной энергии, не похожей на привычную силу. Неужели это и есть память? Но почему я не мог контактировать с ней раньше? Как так получилось, что именно в тот момент мне открылось это направление? Так ладно, не об этом надо думать. Я снова сконцентрировался и аккуратно создал нити энергожгутов, которыми подпитывался энергией, только в этот раз их резонанс был целенаправленно настроен именно на энергию воспоминаний. По виску скатилась капля пота. А это совсем непросто. Оказалось, что удерживать специальные энергожгуты очень тяжело, а управлять ими и подавно. Я медленно направил одну из липучек к попугаю. Не сразу, но она соединилась с его головой. Птица дернулась, но тут же замерла, а в меня будто таран ударил. Покачнувшись, я отпустил контроль, и жгут втянулся обратно в меня, с прилипшей к нему песчинкой мыслеобраза. Тряхнув головой, я снова погрузился в поверхностную медитацию. Так, где там у нас эта песчинка? Ага, попалась. Я осторожно направил кружащую в энергополе частичку к искре, и перед глазами тут же встала картинка из чужого сознания. Воу-воу. На этой картинке был мужик, который сейчас стоял за кассой, и еще одна женщина. Она сидела на столе и громко стонала, а он... О, великий эфир! Лучше на такое не смотреть. Картинка подернулась рябью. Последнее, что я увидел, как женщина переставляет руку и скидывает лежащие на краю стола ключи в мусорное ведро. Образ расплылся в дымке, и меня выкинуло из воспоминания. Да, не густо. Всего несколько секунд, да еще и случайных. И то добыть их было сложно. Я буквально чувствовал, как ноет все энерготело. И не только оно. Физически накатила такая усталость, что я едва мог держаться на ногах. Но моя догадка подтвердилась. Я подозревал, что из-за слабой энергосистемы и отсутствия защиты добыть воспоминания зверей куда легче, чем людей. Плюс у магов наверняка есть защита от таких вторжений. По крайней мере, я точно знал, что против менталистов точно ставят защиту. Интересно, они видят все настолько же четко? Таких магов немного, и узнать наверняка было нельзя. Если честно, у меня не было ни малейших идей, как что-то целенаправленно искать в памяти объекта. Похоже, работы в этом направлении предстояло много, но начало положено. «Если вы потеряли ключи», — сказал я продавцу, проходя мимо кассы, — «посмотрите в мусорном ведре». Под его удивленным взглядом я вышел из магазина. Меня никак не оставляла мысль все же написать той женщине, чей муж стал учебным пособием некромантов. И я все-таки решил это сделать. В самом плохом случае у меня спросят, как я узнал, и скажу, как есть. Пусть докажут, что у меня не пророческий дар. Такое тоже в мире есть, хоть и встречается в тысячу раз реже того же ментализма. Но предпринять кое-какие действия, разумеется, стоило. Я купил в переходе метро раздолбанный дешевый смартфон с выходом в сеть. Сим-карту не стал покупать, создал абсолютно левый аккаунт через интернет, установил на девайс VPN-сервис и отыскал место с другим бесплатным Wi-Fi, здоровенный торговый центр. Там была прорва народу, и даже если у полиции окажутся данные, пропущенные через североамериканский континент, о том, во сколько было отправлено письмо, найти по камерам среди тысяч людей нужного будет проблематично. Так что я написал все, что запомнил из своего странного сна. Имя того, кто назвал погибшего крысой, описание перстня и человека, который его снял, ну и то, что случилось, само собой. В конце письма добавил. «Если информация подтвердится, ответьте письмом на этот же адрес. Договоримся об оплате». Три дня спустя. Офис Наума Хрусталёва. Хрусталёв-старший в ярости вышагивал по своему кабинету. Только что ему сообщили, что два часа назад в офис одного из его заместителей нагрянул наряд полиции вместе с несколькими витязями. Они вверх дном перевернули помещение, отыскали тайную бухгалтерию сети обычных, казалось бы, аптек и тайный склад под одной из них, в котором хранилось несколько центнеров контрабандных ингредиентов и еще кое-что, куда более ценное. «Долбаные ищейки!» — рычал Валерий Наумович, известный в узких кругах как Наум. «Как они вообще вышли на нас?» Хрусталев не переживал, что что-то может грозить конкретно ему. Не считая той авантюры с сыном, он всегда предпочитал держаться на расстоянии и действовать чужими руками. Так следы контрабанды мощнейших алхимических ингредиентов к нему не приведут, но... Потеря огромной прибыли больно била по карману. Партия предназначалась даже не на продажу, а была нужна весьма и весьма важному клиенту. Она только приехала и со дня на день должна была отправиться к заказчику. И немалые деньги, которые он получил за это дельце, оказались уже потрачены, но куда хуже было то, что специальный груз тоже оказался найден. Вот уж за это с него спросят по полной. «Проклятье!» — прорычал Хрусталев, падая в огромное кожаное кресло. «Роман!» Дверь в кабинет открылась, и на пороге появился личный помощник Валерия Наумовича. Непримечательный бритоголовый мужчина с серыми глазами. «Да? Узнай, откуда менты пронюхали про наш груз». «Сделаю». Спустя три часа помощник Хрусталева вернулся в кабинет с одним из мелких подручных авторитета, держа его за шкирку. «Зачем ты его приволок, Рома? Единственный, кому не повязали, чтобы подтвердил сказанное. Я навел справки». Коротко отозвался мужчина, с силой усаживая напуганную шестерку на стул. «Все оказалось странно. Бывший бухгалтер техаптек узнал о поставке и хотел сдать наших ребят полиции. Денис успел вовремя остановить его и увез мужика в лес. Его грохнули и закопали, но 3 с лишним недели назад какие-то грибники нашли труп. «Вдолбанные придурки!» — зарычал Хрусталев. «Не могли закопать этого урода так, чтобы его не нашли!» Он обращался к шестерке, и тот съежился под взглядом босса. «Да мы закопали! Может, зверье какое отрыло?» «Я тебе сейчас сам зарою, идиот! В полиции работают некроманты!» «Не все так просто, Валерий Наумович», — проговорил Роман. «Я поузнавал, после пули в голову полицейские некры ничего не достали. 100%. Мозг очень быстро умирает, а труп провалялся в лесу неделю». «Тогда в чем дело?» «Полиция сделала из трупака глухаря и пожертвовала колдовской академии Арканум, якобы с формулировкой для дополнительных исследований. Ну и... может, тамошние маги что-то оттуда все-таки вытащили? Сам же сказал, что после пули в голову это невозможно». «Ну да», — пожал плечами Роман. «Но кто их знает? Может, появилась какая-то новая технология?» «Проклятье! И что, эти колдуны обратились в полицию?» «В том-то и дело, что нет. Я уже ничего не понимаю». «Я поговорил кое с кем из наших людей в центральном отделении полиции. Жена убитого нанимала сыщиков, оставила объявление в сети, обещала награду за информацию о смерти мужа, и 3 дня назад ей с анонимного адреса пришло письмо. В нем было подробно описано убийство этого бухгалтера, указано имя Дениса Андреевича, которое мертвец услышал перед смертью, и...» Роман покосился на шестерку, сидящую на стуле. «И описан перстень убитого, который один из людей Дениса забрал себе». Потеряв контроль, Хрусталев схватил со стола бокал с виски и кинул его в стену. Послышался звон. Дорогой напиток расплескался в воздухе, повис приятный дубовый аромат. «Конченые уроды!» — рычал Валерий Наумович. Он подскочил к шестерке, ударил его по лицу и схватил за грудки. «Вам мало того, что я плачу? Решили с мертвецов цацки снимать? Посмотри, к чему это привело, баран!» «Валерий Наумович!» — пролепетал шестерка. «Это не я! Я б никогда! Это литр! Мы не знали!» «Не знали!» Хрусталев еще раз ударил мужчину, сломав тому нос и рассадив себе костяшки пальцев. «Идиоты! За что мне все это?» Тяжело дыша, он вернулся в кресло и подкурил сигару. «Вот что, Роман!» Выдохнув кольцо дыма, наконец произнес авторитет. «Вникни-ка в этот вопрос поглубже. Я хочу знать, кто отправил то письмо жене бухгалтера. Если бы это были академовские, они бы предоставили официальную информацию, а тут что-то нечисто. Я хочу знать, кто затеял игру против меня. Сделаю, босс». Когда помощника шестерка покинули кабинет, Хрусталев налил себе виски в другой бокал и залпом осушил его. А затем достал из стола старый кнопочный телефон и набрал на механических клавишах номер по памяти. «Алло?» — подобострастным голосом произнес он. «Прошу прощения за беспокойство, господин. У меня для вас неприятные новости». Следующие 4 дня снова выдались бурными. Во-первых, я закончил партию лунных светильников, хорошенько потренировавшись на них в тонкой пайке. Коллекция аксессуаров, выполненных в одном древесном стиле, отлично смотрелась бы на ком угодно, а потому уехала из академии быстрее, чем мы с Левшовым запаковали последнюю коробку. Поэтому сегодня утром, проснувшись, я обнаружил на линзах сообщение о зачислении 80 тысяч. Баланс — 105 тысяч рублей. Дела идут в гору. Тем более, что первый опытный образец лунного светильника я прикарманил себе, списав его в журнале учета. И уже дома довел до ума. Так что теперь являлся обладателем дорогущего артефакта, хоть и непонятно пока зачем нужного. Вечерами я начал делать собственные лечилки, на основе тех, которые мы проходили на самом первом занятии. К сожалению, артефакты Арканума были запатентованы, но мне не составило труда использовать аналогичные составляющие, а не те же самые. А заклинания я плел сам, из поглощенной энергии целителей. 10 амулетов уже лежали в шкафу, откуда я выкинул старые вещи Марка. К следующей неделе я планировал отправить туда еще столько же. Глотнув из бутылки минералки, я подошел к окну и распахнул его. Сегодня было воскресенье, последний день сентября. Над городом поднимался оранжевый восход, подкрашивая здание охренными лучами. Прохладный ветер приятно трепал мои отросшие волосы. В воздухе пахло свежестью. Ночью прошел дождь. «Кар!» Хлопая крыльями, на подоконник сел ворон. «Ну, привет, Мунин. «Кормилец!» Я закатил глаза. «Тебе б только жрать!» «Жрать!» «Ну, я и не сомневался. Я решил назвать Пернатого именем одного из воронов моего старого друга. Когда-то мы с ним вместе проходили служение в боевом храме Айнар. Однажды нам пришлось 2 недели провести без пищи на вершине горы Сиггил. Единственные животные, которые туда забрались, были 2 воронами. Мы их поймали, но друг отговорил меня их есть. Он предложил свою руку, но взамен попросил жизнь оставить птицам. Я не понимал, чем они ему приглянулись, и руку, конечно, есть не стал. Мы закончили наше бдение, а потом лет через 40 снова повстречались на той же планете. Из тех воронов выросли здоровенные твари, которые размерами могли потягаться с драконами некоторых миров. Интересно, до какого предела вырастет мой Мунин? За прошедшее время я подкормил его еще пару раз. Ворон возвращался, а я каждый раз соединялся с его энергетикой и добавлял деталей к висящему на птице заклинанию. Проклятием Мунин уже не был. Я скормил ему еще одну порцию из своей коллекции и обычный кристалл, заряженный ледяной стихией. Тогда он сделал круг над двором и в полете стряхнул с крыльев несколько ледяных игл. Заметив это, я обложился учебниками по монстрологии и контролю зверей. Прочел пару книг по многокомпозиционной теневой магии и попытался состряпать собственное заклинание, которое и хотел сейчас скормить ворону. Достав из ящика стола кристалл с записанным заклинанием, я протянул его Мунину. «Приятного!» «Скарсиба!» Он резким движением выхватил кристалл цепкой лапой, перекинул его на подоконник и в 2 счета раздробил покрывшимся тьмой клювом. Освободившаяся синеватая дымка окутала птицу и тут же впиталась в нее. «Карр!» Мунин ошалело моргнул несколько раз, а я быстро, пока он был рядом, настраивался на резонанс колебания. «Есть!» Теперь осталось только активировать плетение. Мир вокруг померк, и я увидел себя только со стороны. «Карр!» «Это я каркнул!» «Лети давай, проверим!» Я махнул рукой, и это странным образом ощущалось с задержкой. Ворон спрыгнул с подоконника, взмахнул крыльями, и у меня дух захватило. Так реально ощущался полет. Мунин сделал круг над двором, постоянно глядя на меня. «Дальше!» Импульс, посланный моим заклинанием, дошел до ворона через секунду, и он снова замахал крыльями, набирая скорость. Я покачнулся, ухватился за спинку стула. «Вот это круто! Живой дрон!» Пернатый поднялся на пару десятков метров над домом и снова заложил круг. Теперь я мог без труда разглядеть Измайловский парк и все окрестные кварталы. «Выше!» — послал я еще одну команду, и Мунин начал набирать высоту, и я вдруг потерял картинку. Блин, дальность действия заклинания ограничена примерно 30 метрами. Придется поработать, но перспективы реально мощные. Еще бы, я по факту делал дешевую альтернативу родовым существам. Правда, пока всего в единственном экземпляре. Да и составного проклятия, из которого вырос Мунин, уже нет. Его часть жестко выжгла целительная пластина. Впрочем, у меня уже были мысли, в каком направлении копать. Так что сегодня перед поездкой к Карсу нужно заскочить в лавку Адриана. Правда, последние 3 дня он не отвечал на мои сообщения, но я знал, что мужчина просто не любит смартфоны и прочую технику. Размявшись и позанимавшись с Гири, я сходил в душ, а переодевшись, застал на кухне Григория. «Привет». «Привет. Ты чего в такую рань? Выходной же». Он выглядел уставшим. Заросший щетиной подбородок, мешки под глазами, кожа на скулах слегка обвисла, черные волосы в беспорядке. «Сегодня много дел. Отец, а где ты работаешь?» Неожиданный вопрос заставил его нахмуриться. «Тебе-то что?» «Да просто неважно выглядишь. Решил поинтересоваться». «Управляющим в одном заведении». «Интересно, это в каком же?» Он пожевал губами, но все же ответил. «В букмекерской конторе». Я кивнул. «Понимаю, почему он не хотел говорить. Не совсем это дворянское занятие. Ладно бы, если контора принадлежала ему. И как там, нормально платят?» «Ты мои деньги решил считать?» «Да просто интересуюсь». «Хватает». «Так, ладно, надо зайти с другой стороны. Слушай, ты, получается, в курсе спортивных событий? Знаешь команды, игроков, отдельных спортсменов, хотя бы в общих чертах?» «Разжился деньжатами и решил, что отец поможет на договорнике заработать», — хрипло рассмеялся Григорий. «Нет уж, сын, таким я не занимаюсь». «Да я не об этом», — отмахнулся я. «Нам в команду по чароболу нужен тренер, Остальные факультеты тренируют декана и какой-то бывший игрок Восхода, а мы сами по себе». «Ты что, играешь вчера бул?» — удивился отец. «Ну да. Я не говорил, что меня взяли в команду?» «На какую позицию?» «Раздающий». Григорий хмыкнул. «А ты и правда изменился. Раньше даже в футбол не играл, не то что в такой жесткий вид спорта. И как?» «Все нравится. Не покривил я душой. Но без тренера нам в чемпионате Академии ловить нечего. Нужен какой-нибудь игрок второй лиги, который сейчас не при делах, который хорошо знает игру, но не попросит огромных денег. Их, если честно, вообще нет. Я думал, может, кто заинтересуется для рекламы. У меня уже и план продвижения в соцсетях готов». Григорий смотрел на меня со все возрастающим изумлением. «Надо же», — пробасил он. «Ну, раз такое дело, я поспрашиваю. Но не могу ничего обещать». «Просто ради интереса», — пожал я плечами. «И, кстати, ты помнишь, что послезавтра мы едем в банк?» «В 4 часа», — скривился отец. «Все надеешься получить выгодные условия? Не получится. В авангарде сидят акулы. Они, если вцепились в кусок, то уже не отдадут его». «Почему ж ты взял деньги именно у них?» «Они предложили наибольшую сумму». «Ясно». Допив кофе, я пошел собираться. Следовало заскочить к Адриану, а потом ехать к Арсу. Помогать ему собирать фамильный артефакт. Глава 23. Успеть все. По пути к Никольской посвятил время составлению писем братьям. До сих пор я с ними так и не пообщался. Хотя Марк и сам этого почти не делал. С тех пор, как 4 года назад Иван и Игорь уехали из дома, они приезжали лишь на пару праздников в год. В сети братья почти не общались. Так поздравляли друг друга с днем рождения, обменивались парой вопросов после этого, вот и весь разговор. А между тем я считал, что это большое упущение. Ребята служили у Печорского училища. Это место, где магия взбунтовалась 200 лет назад, было одной из самых свежих таких зон. И одной из самых огромных. 185 тысяч квадратных километров, ограниченные рекой Печорой с запада, Уральскими горами с юга и востока и Печорским морем с севера. Города Воркута, Нарьян-Мар, Усть-Цильма и десятки более мелких населенных пунктов опустили вмиг. Кто-то бежал, но около половины жителей погибли, пока выбирались из изменившегося вокруг них мира. Вся территория нынешнего урочища оказалась поглощена мощнейшим магическим фоном, изменившим там очень многое — и флору, и фауну, и даже тектонику. Это место сдерживало колоссальных размеров стена, выстроенная по периметру, а еще цепь из сотни крепостей, раскиданных по 2000 километров этой границы. Печорское урочище было опасной территорией. И прибыльной, для тех, кто имел к ней доступ, конечно. Военные, спецслужбы и крупнейшие рода на руководящих должностях. О, а я ничуть не сомневался, что мимо императорского зверинца, лабораторий и мастерских проносится часть добытого в урочище. Артефакты, туши магических тварей, редкие растения, кристаллы, аномалии и многое другое. Так было у всех мировых урочищ. Интернет пестрел слухами, новостями, сплетнями и теориями заговоров. Иметь в таком месте близких родственников было для меня совсем не лишним. В письмах братьям я рассказал о том, что поступил в Арканум, поделился о чаробольной команде, узнал, как у них дела, и обошелся несколькими общими фразами. Для начала хватит и этого. Следующее послание составил адресованное деду. В этот раз я записал для него видеоролик, где рассказывал примерно то же самое и спрашивал, могу ли приехать к нему через неделю. Он упоминал библиотеку, а значит, можно будет в ней покопаться. Выйдя на охотном ряду, я прошелся вдоль одного из корней, вдыхая медово-сладкий запах эфира. На Кремлевской площади, как всегда, было полно туристов. Никольская в выходной день тоже оказалась заполнена народом, несмотря на утро. Пробираясь через толпу, я свернул к проулку, где располагалась лавка Адриана. Колокольчик на входе звякнул, и я оказался в царстве полумрака и древней рухляди. Да, как только получу экспертизу по своим артефактам и начну их продавать, приведу это место в порядок. Больше света, просторный чистый зал, стенд для тестирования, MR-шлем для демонстраций, пара красивых длинноногих продавщиц. Самого Адриана за стойкой не оказалось. Там сидела молодая девица примерно моего возраста, может, на пару лет постарше. С кучерявыми, ниже плеч, рыжими волосами, веснушками на щеках и носу, огромными золотистыми глазами, красивыми губами и прямым милым носиком на бледном лице. Одета незнакомка была в зеленое платье, перехваченное широким кожаным поясом. «Могу вам чем-то помочь?» — спросила она, отвлекаясь от поиска в ящиках стола. Голос у незнакомки был приятный, чистый и звонкий, как горный ручей. «Меня зовут Марк», — представился я. «Хотел бы поговорить с Адрианом Адриановичем. Он здесь?» Девушка вздохнула и села на высокий стул. «Боюсь, что это невозможно. 3 дня назад он поехал в Петербург и с тех пор ничего не писал. Сказал, что вернется через неделю». «Ясно». «Этого я не ожидал. Возможно, я смогу вам помочь. А вы... Илона Кофеева, внучка Адриана». «Надо же, он вас упоминал, но вы совсем не похожи». «Знаю», — вежливо улыбнулась девушка. «Я думал попросить Адриана помочь отыскать мне кое-какие книги. Практики чтения памяти XIX века, Варги из Рима, анималистика птиц, трактат о тенях и слияниях». «Серьезный список», — присвистнула рыжая. «На трактат можете не рассчитывать, в свободной продаже его не найти. Как и записки о варгах. Можно пошарить по форумам соседних стран, но шансов маловато». «Вижу, ты в теме», — улыбнулся я. «Если не занята, поищешь эти книги, пока Адриана нет. Я в долгу не останусь». «Почему нет? Оставь свой номер». «Блин, тут интерфейсы же не работают». Она поморщилась. «Терпеть не могу все эти магические помехи». «Странно слышать такое от мага», — усмехнулся я, указывая на ее браслет. Там болталась подвеска в виде золотой книги и 2 скрещенных палочек. «Университет Светлова?» «А ты из Арканума?» Она вернула усмешку. «Понтовое местечко». «Это зависит от дня недели. Если не тащат в ректорат, вполне сносное». Я записал на бумажке 11 цифр и протянул их Илоне. «Вот, пиши в любое время. И если не сложно, дай знать, когда Адриан вернется». «Без проблем». «Тогда до связи». Я покинул лавку, взял в ближайшей передвижной кофейне горячий кофе, немного прогулялся и сел на метро, чтобы доехать до поместья Кабановых. Оно располагалось за пределами МКАДа, в Отрадном, на северо-западе от столицы. Не близко даже на метрополитене. И как Арс каждый день ездит так далеко? Хотя я ни разу не видел, как он уезжает и приезжает. Может, у него водитель? Поместье оказалось не слишком большое. 20 соток, обнесенных высокой кирпичной стеной. На них умостился мощный 3-этажный дом, 1-этажный дом для прислуги, 2-этажная баня с террасой и огромной спальней наверху. Несколько хозяйственных построек, мастерская, гараж, бытовка охраны на въезде. Имелся также небольшой кусочек сада, парковка на 3 машины, беседка и засаженная газоном площадка. Все это мне показывал Арс, встретив у ворот и устроив экскурсию. Лучше, чем мое жилище, однозначно, но все же не слишком роскошно. Было заметно, что Кабановы не настолько богатый род, как многие другие. Одно слово — младшая ветвь. Те, кто веками нес вассальную клятву. Лишь в последнее столетие пришел срок, когда такие роды получили возможность откупиться, и Кабановы этой возможностью воспользовались, став самостоятельными. Отец Арсения, Николай Петрович, оказался мужчиной крепким, коротко стриженным, как и его сын, с плотно сжатыми губами и глубоко посаженными карими глазами. Он владел сетью фитнес-центров и еще какой-то недвижимостью в Москве. Николай Петрович сдержанно поздоровался со мной, спросил о родителях, учебе, чароболе. Мы немного поболтали, и у меня сложилось впечатление, что этот человек старой закалки. Прямой, как палка в суждениях. Решительный, честный. Мать Арса, Гульнара Саитовна, напротив, оказалась очень мягкой и добродушной женщиной. Чуть полноватой, со слегка раскосыми глазами, что выдавало в ней восточную кровь, если у кого-то были сомнения после имени. Она напоила нас чаем и 5 десертами и тоже завалила вопросами. Только в отличие от мужа, ее интересовали увлечения, отношения с девушками и прочее, прочее, прочее. А вот когда экскурсии и светский треп закончились, мы с другом отправились в мастерскую при гараже. «Классное место», — похвалил я дом Арса. «И родители у тебя приятные». «Спасибо», — улыбнулся тот. «Но ты еще с дедом не знаком. Он к нам на лето приезжает. Вот он бы до тебя докопался вмиг. Ехидный, слова не скажи». Мастерская оказалась оборудована не самыми новыми инструментами. Даже некоторые мои были современнее. Хорошо, что я их захватил. «Вот». Арсений указал на большой лоток из бронированного стекла. «Все, что удалось собрать здесь». В прозрачном прямоугольнике были рассыпаны мелкие осколки бывшего чароита. Несколько покрупнее лежали отдельно. Было видно, что их пытались спаивать. «Мар-шлема нет?» — уточнил я. «Откуда? Он тоже бешеных бабок стоит. Он тетрадь с расчетами, все вручную считал. С мощностью разобрался, но никак не подберу правильные осколки, а времени мало». Я пробежался по листкам глазами. «Но простовато». «Ладно». Я вытащил из сумки собственный блокнот и комплект инструментов. «Приступим». Вскоре я понял, что соединять частицы совсем несложно. Мой паяльник с несколькими насадками и регулируемым энергетическим потоком идеально подходил для этого. К тому же я видел энергетическую емкость осколков. Главная сложность состояла именно в том, что соединять какие попало частицы было нельзя. И вручную, без MR-шлема, который мог бы просто просканировать эту мелкую россыпь и вычислить связанные осколки, заниматься этим можно было до бесконечности. Я так и сказал об этом Марсу, и тот лишь поморщился. «И где нам взять такую дорогую игрушку?» «Надо подумать». Я пожал плечами. «Поговорю с Левшовым. Он наверняка что-то подскажет». Проторчав в мастерской еще какое-то время, я попросил друга показать мне библиотеку его семьи. Она оказалась, правда, небольшой. Комната на втором этаже, метров 15 квадратных, с рабочим столом у окна и 5 рядами стеллажей, от пола до потолка, заставленных книгами. Никакой классификации тут не было, и я наугад осматривал обложки, когда в кармане пискнул второй, тайный телефон. Достав его, я увидел значок входящего письма. Открыл его. «Это Анастасия Звягина. Вы сообщили информацию об убийстве моего мужа и сказали, что я могу связаться с вами по этому адресу. Недавно ваши слова подтвердились, и убийц нашли. Не знаю, откуда вы это все узнали, но спасибо. Скажите, как и куда я могу перевести вам вознаграждение?» Так, похоже, все же придется создавать криптокошелек. Тот же день. Офис Наума Хрусталева. Хрусталев-старший постукивал пальцем по поверхности стола. Очень старый мобильный телефон, работавший по давно забытым протоколам связи, резко завибрировал на лакированном дереве, заставив Наума вздрогнуть, хоть он и ждал этого звонка. «Господин?» — поджав губы, произнес авторитет. «Слушаю вас». «Мои люди отследили сообщение», — послышался металлический голос. «Его отправил мальчишка из академии». «Я понял. К тебе приедет Эрик. Он все объяснит. У нас возникли изменения в плане, и этот парень мешает. Он в третий раз собирается перейти нам дорогу. Тебе нужно будет разобраться, как только получишь инструкции». «Разобраться?» «Не трясись, Наум». Голос в трубке усмехнулся. «План надежный, как швейцарские часы. Ты отработаешь проценты за потерянный груз, а за него, так и быть, расплатишься чуть позже». «Хорошо, господин». Два дня спустя. Банк «Авангард» находился в небоскребе «Империя». Эта стеклянная высотка была одной из нескольких десятков монументальных строений, расположенных в деловом центре столицы. Разодетые в дорогие костюмы сотрудники корпораций, деньги, элитный парфюм от проходящих мимо мужчин и женщин, элитные авто, элитные рестораны, элитное — все. И мы с отцом, выйдя из такси рядом с небоскребом в своих лучших вещах, выглядели среди местной публики бедными деревенскими родственниками. «Вам назначено?» — поинтересовалась улыбчивая девушка за стойкой в холле, отгороженном от лифтов пропускными тикетами. «Да, банк «Авангард. Встреча с Владимиром Терентьевым на 16 часов», — ответил я. Девушка кивнула, проверила расписание и вскоре выдала нам с Григорием бейджи с надписью «Посетитель». «Лифты там», — указала она рукой. 50-й этаж, вас встретит помощница господина Терентьева. Хорошего дня». Мы прошли в указанном направлении. Но прежде чем два холеных охранника пустили нас за тикеты, они весьма уважительно провели обыск. Спорить не было нужды. У меня при себе имелся лишь смартфон, артефакт-колечко, защищающее от холодного оружия, да магический щит, спрятанный в небольшой амулет. Отец и вовсе имел при себе только телефон. «Артефакты 5-го класса», — кивнул охранник, проведя над моими безделушками устройством с большим зеленым кристаллом. «Защитное. Можете проходить». «Что, носишь при себе колдовские щиты?» — усмехнулся Григорий, когда мы вошли в лифт. Ты даже не представляешь, как часто они могут пригодиться. На 50-м этаже нас встретила красивая шатенка с собранными в высокую прическу волосами, в черной юбке и белой блузке. «Господа апостоловы», — улыбнулась она, — «меня зовут Алена, я личный помощник Владимира Александровича». «Знакомы», — буркнул отец. «Рад встретиться с вами лично», — улыбнулся я. «По прекрасному голосу я сделал вывод, что вы ослепительны, но не думал, что настолько, Алена». На щеках девушки выступил яркий румянец. «Благодарю, господин апостолов». Она снова улыбнулась. «Владимир Александрович сейчас общается с другим клиентом, но скоро освободится». «Мы подождем. Хотите чай, кофе? Может, что-нибудь покрепче?» «Я бы...» — начал отец, но я его перебил. «Кофе подойдет отлично. Без сахара, без сливок. Две чашки». «В таком случае присаживайтесь». Нас провели к кожаному дивану, расположенному в зоне отдыха. Остальной офис был отгорожен стеклянной стеной и представлял собой огромный open space, поделенный перегородками. За стеклом то и дело сновали люди с бумагами, планшетами и телефонами. «Клинья подбиваешь», — усмехнулся отец. «Разлился комплиментами». «Быть вежливым никогда не бывает лишним». Я пожал плечами. «К тому же иметь хорошие отношения с секретаршами всегда полезно, да?» «Она личная помощница». «Картофель, картошка», — отмахнулся Григорий. Впрочем, я был с ним согласен. Через пару минут Алена принесла нам кофе, а еще через 10 дверь кабинета Терентьева открылась, и оттуда вышел посетитель. Я машинально осмотрел его с ног до головы. «Неприметный. Так будет сказать лучше всего. Такого увидишь в толпе и через секунду уже не вспомнишь». Никаких отличительных черт или особенностей. Бритоголовый, сероглазый, европеоидный тип лица. Ощущается легкая энергетическая аура. Маг, но не особо сильный. На уровне практика первой ступени максимум, но, скорее всего, адепт третий. Он кивнул Алене на прощание, проходя мимо ресепшена, и девушка тут же подошла к нам. «Прошу, господа, Владимир Александрович вас ждет». Кабинет банкира был обставлен шикарно. Какие-то современные скульптуры — окно во всю стену с видом на древо и Кремль. Стол черного дерева. Дорогой белоснежный ковер. Это что, заклинание самоочищения на нем? Любопытно. Сам Терентьев оказался высоким и плотно сложенным мужчиной в дорогом костюме. Безукоризненно выбритое лицо с квадратной челюстью, высокие надбровные дуги, орлиный профиль. Однако его внешний вид сильно портили синяки под глазами, будто мужчина жестко не высыпался последний месяц. «А, Григорий Афанасьевич!» — улыбнулся он так неестественно, что можно было подумать, что его лицо свело судорога. «Рад видеть вас в нашей скромной обители. Вы с сыном?» «Так точно. Марк мой младший». «Рад знакомству!» — кивнул банкир, и этот кивок был похож на нервный тик. «Хм, что с ним интересно?» «Взаимно». «Присаживайтесь». Мы устроились за столом, и банкир сцепил пальцы под подбородком. Его глаза ни на миг не останавливались, все время перескакивая с одного объекта в кабинете на другой. Нет, с ним явно что-то не в порядке. Он что, перед нашим визитом занюхнул дорогу волшебной пыли? «Итак...» — Терентьев хрипло кашлянул. «Простите, итак, что вы хотели обсудить?» «О перезаключении залогового договора», — сказал я. «Видите ли, теперь право на родовое существо у меня, как у единственного мага в семье, и я бы хотел обсудить условия выкупа». «Вот как?» Владимир Александрович снова закашлялся и вытер рот платком. Мне показалось, что я увидел на нем капли крови. «Да что же это такое? В таком случае документы действительно нужно переоформить, как только вы предоставите все подтверждающие справки». «Они у меня с собой?» Я выложил на стол папку с документами. «Предусмотрительно, молодой человек. Однако вы же понимаете, что у вас осталось всего 2 недели, чтобы выплатить сумму залога». «Именно об этом я и хотел поговорить. Как гласит статья 12 Магического налогового кодекса дворянства, в случаях, касающихся залога магического наследия, дворянин-маг может потребовать от сотрудников частных корпораций и государственных структур оформления рассрочки, независимо от срока истечения этой самой рассрочки». «Вижу, вы подготовились. Простите». Я взял со стола графин с водой, налил ее в стакан и протянул банкиру. «Спасибо». Выпив воды, он кивнул мне и тут же вытер со лба скатывающийся крупными каплями пот. Как бы не подхватить от него какую-нибудь заразу. Похоже, Терентьев конкретно нездоров. Вы должны знать, Марк, что такое требование можно удовлетворить лишь в одном случае. Когда заложенный предмет магического наследия является единственным принадлежащим семье, я кивнул. И мы готовы это подтвердить. Опись имущества, налоговые декларации, все в этой папке. Но я подозреваю, что вы сами захотите провести независимую экспертизу. В таком случае срок залога замораживается. Я правильно понимаю? Да, все так, но... Позвольте, Марк Григорьевич, вам действительно так нужен этот артефакт? Это довольно личный вопрос. Я к тому, что сумма залога очень большая. Даже если мы одобрим пересмотр условий, срок выплаты будет достаточно коротким, а вот ежемесячный платеж получится весомым. Но не больше 5,5 миллионов, верно? Тут не поспоришь. В таком случае давайте составим запрос. Я его уже составил. Выудив бумагу из папки, я протянул ее Терентьеву. Осталась только ваша подпись. Мужчина черкнул ее дорогой ручкой, которую достал из кармана, и прикусил губу. «Что ж, сегодня я ознакомлюсь с вашими бумагами, а дальше...» Банкир неожиданно захрипел, схватился за горло, начал его расцарапывать и рухнул лицом вниз прямо на стол. «Что за черт?» — воскликнул отец. «Быстро зови секретаршу!» — рявкнул я, обходя стол. В первые секунды я подумал, что банкир задыхается, что его отравили... Но стоило отцу выскочить за дверь, а мне подойти к Терентьеву, как его рука метнулась ко мне, пытаясь схватить за горло. Я отпрянул, и в тот же миг увидел, как кожа на руках и лице банкира чернеет и трескается. Что за хрень? Терентьев резко поднял голову со стола, а в следующий миг из него ударила волна черного дыма. Он ударил по мне мелкой пылью, рассеиваясь в щите и выжигая сразу половину его заряда. Все вокруг на мгновение заволокло тьмой. «Что происходит?» — вскрикнул тонкий женский голос позади меня. Алена и отец вернулись в кабинет и замерли в дверях, как раз когда дым рассеялся. С другой стороны стола теперь стоял не банкир. Это было... Я даже не знаю, как назвать такое существо. Одежда лопнула, и кожа человека превратилась в хитиновый панцирь. Руки стали огромными костяными лезвиями, ноги — толстенными лапами. Голова превратилась в огромную зубастую пасть, из которой капала зеленая слюна, прожигая дорогой стол насквозь. «Мамочка!» — завизжала Алена, и в тот же миг тварь бросилась на меня. Я едва успел увернуться, чуть жила не порвал. Тварь, которая еще недавно была банкиром, пронеслась мимо меня. Она и не думала останавливаться. Кинулась на отца, прикрывшего Алену. Огненный диск сорвался с моих пальцев и отсек твари, занесенное для удара лезвие. Алена завизжала. В нос ударил запах горелого мяса. Григорий оттолкнул девушку, а сам бросился в другую сторону. В коридоре послышался вой сигнализации. Я не мешкал, опустошил резерв искры до половины, ударив по ногам твари ледяным капканом и следом такими же иглами. Мне никак не удавалось прочесть энергетику этого существа. Она постоянно менялась, не позволяя зачерпнуть нужной магии и понять, какое у противника слабое место. Я задержал тварь ненадолго. Рванувшись из ледяного захвата, она рванула ко мне и мощным ударом какого-то теневого заклинания отбросила на несколько метров. Магический щит мгновенно погас. В следующую секунду уцелевший клинок твари вонзился мне в плечо. Монстр тащил меня вперед, приподняв над полом, и пытался откусить голову. Раздался звон стекла, руки оказались порезаны, а тело оказалось в невесомости. Мы падали с 50-го этажа. Конец первой книги. Текст читал Максим Полтавский.